упал на снятую трубку, беглая улыбка шевельнула вдавленные отчетливые уголки его рта, но тут же он заметил Никиту. С того момента, как он влетел в комнату, прошло не больше полминуты. Гости сразу же приостановились. Те, кто уже протискивался в гостиную, обернулись назад, другие продолжали выходить из коридора в переднюю. Не то что замешательство удержало всех на месте, но как-то вдруг стало очевидно необычайное значение этого визита. И когда матрос назвал имя Шеринга, действительно кругом притихло. Однако никто не проронил ни слова. И все как будто ожидали более важного, чем известие о болезни Шеринга. Никита с первой же секунды, как только матрос заговорил, начал вглядываться в него, понемногу выдвигаясь вперед. Отдав Матвею Васильевичу письмо и вслед за тем увидев Никиту, матрос быстро вскинул брови, и так же быстро лицо его передернуло с косой, болезненно трудной гримасой. «Вы как здесь?» — спросил он, и, догадавшись, прибавил. «Да, вы ведь брат». И он кивнул на Матвея Васильевича, который, откинув голову и держа бумагу на отшибе, по-стариковски разбирал письмо. «Вот, встретились еще раз», — неуверенно проговорил Никита. Матрос глядел на него с напряжением, словно подавляя в себе какое-то тягостное желание. Ни он, ни Карев, стоявший против него, не двинулись друг к другу. И как знать, чем разрешилось бы смутное, молчаливое ожидание, если бы в это время не вклинились две новые нечаянные и странные встречи. Матвей Васильевич дочитал письмо. «Извините, господа», — сказал он гостям, растерянно, со вздохом улыбнувшись. «Я должен ненадолго оставить вас». Но ему удалось это не сразу. Арсений Арсеньевич, проложив себе дорогу деликатным потрагиванием рукавов и фалд своих соседей, незаметно вынырнул между Никитой и матросом. Взметнув профиль, Арсений Арсеньевич был человеком профиля. Качество это далось ему природой и необыкновенно украсило его. Замечательно, что с течением лет оно возрастало в нем непрерывно, так что Баха никто не знал иначе, как в профиль. Так он становился к аудитории, выступая с докладом, так говорил с друзьями, так покупал в кооперативе ученых селедку, всегда в профиль. В конце концов, горбинка на его носу, выпеченный глаз, округлая высокая лобная кость, мягкий подбородок и линеечка поджатых губ — все это со схематичной наглядностью выразил сокровенную сущность Арсения Арсеньевича. Взметнув свой профиль, он произнес лаконично, в духе классической древности, как если бы сказал «Deus ex machina». «Здравствуйте, Родион». Тогда в лицо матроса хлынула молодая кровь, наивно расцветила его щеки, и он неуклюже, как школьник, затоптался. И опять новое классическое «Deus ex machina». «Рад вас видеть, Родион». И суховатая морщинистая рука, протянутая величаво и добро, не жест, но мания, колыхнулась перед матросом. И вот едва Родион дотронулся до руки Арсения Арсеньевича, кажется, пуще всего боясь изувечить ее, и, будто освобожденный, начал приходить в себя, незапертая входная дверь медленно отворилась. Самая тихая, самая изумительная, необъяснимая минута в каревском званом вечере наступила. В дверях стояла женщина, стряхивая с пальто растаявшие хлопья раннего крупного снега. Мокрые следы его залепили вуаль, и женщина осторожно, стараясь не замочить лица, стягивала вуаль с подбородка кверху. Но лицо ее все же запорошило с мельчайшими блесками капель, и, может быть, потому рядом с комнатно-желтыми лицами гостей, намученных ужином, казалась она особенно свежей. Краски лица ее были чересчур яркие, словно ненатуральны, и здоровье ее, бросавшееся в глаза, могло, пожалуй, и оттолкнуть. Простите, ради бога, что я врываюсь.